30 километров к востоку от Арарио прекрасное звездное небо раскинулось над передовой базой семьи Фрей. «Как проходят бои?» Сереброволосая богиня задала вопрос, прохаживаясь по тенту, освещенному лампами с магическими камнями. Несколько последователей богини возились у кипящего котла, разливая суп по чашкам. Фрей сняла свою робу и передала ее одной из девушек. «Спасибо, Елена», — сказала богиня. Ее последовательница поклонилась и покинула тент. Богиня села на свой трон и перевела взгляд на огромного зверя-человека, Аттара. Тот заговорил. «Вражеские отряды разбиты. Хеден, Грааль и наши сильнейшие бойцы разбивали их в одиночку. Сигнальные ракеты запущены, нам остается только забрать поверженных врагов». «Надо было сразу так и сделать». Погоня за силами Раки и пустая трата времени. Фрея добавила, что не отправить сильнейших бойцов поодиночке с самого начала было большой ошибкой, и откинулась на спинку своего резного трона. Из-за огромных штрафов, наложенных на нее гильдией, богиня не могла проигнорировать приказ оставаться на поле боя, пока вторжение не будет отбито. Для богини красоты подобное было бесполезными хлопотами. «Могу рассказать о небольшой странности. Вражеские солдаты были деморализованы и сражались безрассудно. Может, случилось что-то еще? Наверняка семья Локи что-то сделала, свалив на нас грязную работу. И сделала успешно». Богиня не стала тратить время на обсуждение ситуации с Аттаром. Фрея взяла бокал вина с круглого столика, стоявшего рядом с троном, и поднесла к губам. В этот момент в тент вошел Кота-человек. «Прошу прощения за вторжение». «Добро пожаловать, Ален. Надеюсь, проведенное вне поля боя время принесло тебе умиротворение». Ален Фромель, получивший от богов титул Вана Фрея, вежливо поклонился, когда Фрея отметила его возвращение. Он встал рядом с Аттаром перед своей богиней, ответив ей со всей вежливостью, несмотря на резкость в голосе. «Так и было. Впрочем, ваша девочка покинула бар, и я потерял немало драгоценного времени из двух дней, когда за ней следил». Однако в его следующей фразе слышалось скорее беспокойство. «Если бы ваше святейшество напрямую запретило ей бродить по городу, это бы исправило ситуацию». Фрея поставила бокал обратно на столик, на ее губах появилась улыбка. «Ха, но ведь Силь была тебе благодарна, не так ли?» Ален не ответил. «Разве она тебе не улыбнулась?» После этих слов Ален притих, ему было нечего ответить. Его обычно холодное и безэмоциональное выражение было нарушено легкой тенью смущения, а кончик длинного хвоста колыхался из стороны в сторону. Подобно тому, как подростки отрицают свой интерес к противоположному полу, этот кота-человек скрывал свое смущение. Аттар не сказал ни слова, но в его взгляде чувствовалась легкая издевка. «Со зрением проблема, Аттар!» Аттар молчал. «Я тебе не клоун! Убирайся, понял?» Лицо Алина покраснело, когда он увидел взгляд гиганта. Аттар, впрочем, никак не отреагировал на взрыв эмоций. Двухметровый гигант, командир семьи Фреи, прислушался к своему подчиненному и вышел из тента. Кота-человек скрипел зубами, наблюдая, как Аттар скрывается за тканевой дверью. Фрея прикрыла рот пальцами, сполна наслаждаясь односторонней злобой своего подчиненного. Ален покраснел еще сильнее, прежде чем слегка успокоиться и посмотреть на свою богиню снова. Как только смешки утихли, Фрея сделала еще один глоток из своего бокала. «Хотела бы я побыстрее вернуться в Арарио. Впрочем, мне не часто удается покинуть город. Это отличная возможность погулять и посмотреть, что здесь можно увидеть». «Для вас, миледи, я с радостью стану колесницей. Скажите мне, куда вы хотите попасть, и я мигом вас отнесу». «Ну и ну, какая исполнительность». Фрея лишь намекнула на возможное путешествие за пределами города, а Ален уже был готов стать ее ногами, если потребуется. Безоговорочная верность последователя вызвала у Фрею улыбку. «Ален, ты виделся с Аней?» «Я разорвал все связи с этой простушкой». «Нет, так не пойдет. Она твоя единственная родня. Единственная семья для тебя, так? Будет слишком жестоко, если ты от нее отстранишься». Прежде чем кто-то человек ответил, прошло несколько секунд. В его голосе не было слышно особого энтузиазма. «Ладно, как пожелаете». «Какое сложное дитя», – произнесла Фрея, улыбнувшись, допив остатки своего вина. Ее глаза сияли подобно луне в ночном небе. «Мя, они вернулись!» Первым, что она услышала, был восторженный голос Ани. Солнечные лучи только начали греть улицы города. Силь в своей униформе оглядела остальных работниц бара, встречавших ее улыбками. «Наконец я вернулась!» «Мя, из-за того, что тебя так долго не было, навалилось только работы! Мы заставим тебе пальцы в порошок стереть работой! Чтобы ты усвоила урок!» «Хлоя, мы не все успеваем только потому, что ты свои смены пропускаешь! Это тебе наказывать нужно!» «Я уже и беспокоиться начала, потому что тебя слишком долго не было. Где ты пропадала?» «Прости, Руно, но это тайна». Силь повернулась к коллеге и ответила, приложив палец к губам, а Хлоя и Лю почти сразу начали припираться. Радостная улыбка обычной городской девушки вызвала у Руно удивленный вздох. «А? Мя? Хорошо провела время с мальчиком?» «Что?» «Такое хорошее настроение бывает только у влюбленных девушек!» Хлою и ее инстинкты не обманешь. Кошка-девушка захихикала, подходя ближе к Силь и размахивая хвостом из стороны в сторону. Силь прикрыла пылающие щеки руками, не в силах сдержать улыбку. Работницы тут же заулыбались, их глаза начали блестеть, будто они раскрыли какие-то сочные подробности. В этот самый момент из кухни вышла владелица бара Мия. «Уверена, что готова возвращаться?» «Да, я в порядке. Теперь...» Мия уставилась в серебряные глаза Силь и гаркнула. «Тогда кончай хвостом вертите за работу!» Фыркнув, дворфийка повернулась спиной. «А остальных это тоже касается!» Работницы бара тут же принялись готовить щедрую хозяйку к открытию. На лице Силь царила все та же улыбка, когда она повернула знак на входной двери на открыто в начале рабочего дня. «Благодарим вас за визит в щедрую хозяйку. Добро пожаловать!» Самая обычная горожанка улыбалась первым посетителям, вошедшим через парадную дверь.